Роман сдерживал Топаза, приноравливаясь к поступе Воронова. Адмирал настоял на проводах, хотя они и обсудили все, что могли. Это было данью дружбе, но не здравому смыслу. Молчаливый эскорт следовал сзади, не приближаясь к друзьям. Наконец Рене остановил коня на вершине одного из пологих холмов. «Больше не буду тебя задерживать. Надеюсь, свидимся. На всякий случай помни, в Эланде тебя ждут. Спасибо». Не на шутку взволнованный эльф постарался это скрыть, заговорив о делах. «Я привел Стефану рысь. Если я правильно понял записи, твои друзья нашли способ навсегда привязать зверя к человеку. Это как-то защитит принца». «Ты все еще считаешь Михая опасным? Даже сейчас, звездный лебедь, да я чуть себя не укусил, оттаскивая эту тварь от черты. Хорошо, что Годой так и не очнулся. Будь торскиец на ногах, я бы не уехал, сиди он хоть за 10 замками. Марка хочет любой ценой излечить Зенона, а тайну знал только Годой. Боюсь, когда ты вернешься, король попросит тебя попытать счастье еще раз. Не скажу, что я в восторге. А раз так, пусть подыхает. Я не раз убеждался в том, что первый порыв самый верный. Мне жаль Зенона, в юности я был таким же, но кажется, беднягой придется пожертвовать. Мне легче, я знаю только Стефана, вот за него я боюсь. Может попросить Жана Флорентина защищать не меня, а его? Исключено, Жаб был категоричен. Мы присягаем один раз, ты мой сюзерен, я поклялся охранять твою жизнь, и я это сделаю. К тому же, проклятый меня побери, она представляется мне куда более ценной, чем жизнь принца. Адмирал привычно пожал плечами. Опровергать жабьи сентенции он уже не пытался, утешаясь тем, что поступает по-своему. Нет так нет, будем надеяться на рысьи когти и гордани. Роман, ты не очень задерживайся у Филиппа и у этих своих мудрецов. Те, кто много плавал, знают, у любой бури есть глаз, где рождаются все вихри. Не могу отделаться от мысли, что глазом бури стала Таяна. И потом, ты так мало пел? Обещаю, когда все кончится, буду петь, пока тебе не надоест. Когда все кончится. Что ж, ловлю на слове. Рене стиснул руку эльфа. Он улыбался, но Роман понял, что эландец не слишком-то надеется на скорую встречу. Изобразив самое беззаботное лицо из имеющихся в его арсенале, эльф тронул коня. Обрадованный Топаз пошел легким галопом. Неоседланная перла, как пришитая, следовала за супругом. В поворота дороги Барт оглянулся. Герцог все еще смотрел им вслед, и эльф с трудом поборол непростительный для разведчика порыв вернуться. Адмирал и принц не одни, с ними преданный и Жан Флорентин, у которого при всей его сварливости и навязчивости ума поболее, чем у сотни телохранителей. Отгоняя сомнения, Барт замурлыкал под нос что-то таянское и заставил так и себя думать о делах более насущных, чем мутные предсказания старой болотницы. Возможно, в лице архипастыря он найдет могущественного союзника, а Рене, что ж, он может за себя постоять, тем более теперь, когда заговор обезврежен. До Кантийски, а двуконь, он доберется меньше, чем за 2 дюжины дней. От Святого Града до Понтаны еще 1 дюжина. Какое-то время придется ждать приема у архипастыря, да и с примера за 1 день не разберешься. Затем месяц на обратный путь. Роман тронул Топаза шенкелем, и лошади весело перешли на крупную рысь. До осени он должен вернуться. До осени.